Клайв Баркер. Свиной кровавый блюз. Вы узнавали этих ребят по запаху прежде, чем видели их. Потный дух молодых тел в коридорах с голыми окнами, несвежее дыхание, кислый спёртый воздух. И уже потом раздавались голоса, приглушенные согласно правилам внутреннего распорядка. Не бегать, не кричать, не свистеть, не драться. Заведение называлось «Центром реабилитации несовершеннолетних правонарушителей», но больше напоминало тюрьму. Замки, ключи и надзиратели. Ростков либерализма было немного, и они не слишком скрывали истину. Тифердаун — наихудшая из тюрем. Здешние обитатели хорошо понимали это. Нельзя сказать, что Редман имел какие-то иллюзии в отношении своих будущих учеников. Они были жестоки. Их не без причины изолировали от общества. При первом удобном случае они обчистили бы вас до нитки, им не составило бы труда изувечить вас. Редман слишком долго работал в детских исправительных учреждениях, чтобы верить социологической лжи. Он знал, что такое жертвы и что такое эти детки. Они вовсе не беспомощные недоумки, нет. Они были исключительно сообразительны, коварны и аморальны. Они не испытывали жалости и не нуждались в ней. «Добро пожаловать в Тифердаун». «Как фамилия этой женщины? Левертон или Леверхолл или...» «Доктор Леверфолл». «Леверфолл, да», — отпетая стерва, которую он встретил. «Мы встречались на собеседовании». «Да». «Мы рады видеть вас здесь, мистер Редман». «Нил, пожалуйста, зовите меня Нил». «Мы стараемся не обращаться друг к другу по имени, когда поблизости могут быть мальчики. Не следует давать повод думать, будто им позволено совать нос в чужую частную жизнь. Поэтому я бы предпочитала, чтобы вы оставили имена на нерабочее время». Своего имени она, конечно, не назвала. Вероятно, оно суровое, как кремень. Ивонна Лидия. Что-то в этом роде. Она выглядела на 50, но могла быть и на 10 лет моложе. Никакой косметики, а волосы туго заплетены на затылке. Удивительно, как у нее до сих пор не лопнули глаза. «Ваши уроки начнутся послезавтра. Директор попросил меня познакомиться с вами и от его имени извиниться за то, что он сам не смог приехать. У нас проблемы с финансированием». «Они часто возникают?» «К сожалению, да. Боюсь, мы плывем против течения. Наше общество ориентируется на закон и порядок». «Что это за милая манера выражаться? Может, прикажете сажать за решетку каждого подростка, перешедшего улицу в неположенном месте?» «Да, в свое время он и сам разделял подобные взгляды, но они приводили в тупик, как и излишняя сентиментальность». «Дело идет к тому, что мы можем вообще потерять Тифердаун», — сказала она, — «что было бы недопустимо. Я понимаю, он выглядит не очень-то...» «Но это наш дом», — улыбнулся он. Шутка не нашла никакого отклика. Кажется, его слов даже не расслышали. «Ваше...» — в ее голосе появились ледяные нотки. «Прошлое...» — или она сказала «пошлое...» — «связано с полицией. У нас есть надежда, что ваше присутствие принесет нам поддержку органов финансирования». «Вот оно что. Взять на работу бывшего полицейского, чтобы задобрить власти. В нем самом они не нуждались. Их вполне устроил бы любой преподаватель социологии, способный строчить отчеты о влиянии системы школьного воспитания на подростковую жестокость». Леверфул спокойно объяснил ему, что он здесь лишний. «Я говорил вам, почему оставил службу». «Вы упоминали об этом. Вы признаны негодным». «Я не хотел заниматься канцелярской работой, а от привычных обязанностей меня отстранили. Из-за опасности для моей собственной жизни, если верить некоторым утверждениям». Казалось, она немного смущена его объяснениями. Она психолог, и она представляла себе, как ему не просто обсуждать здесь личные дела. Но, видит Бог, его совесть чиста. «Поэтому я ушел после 24 лет службы». Он запнулся, прежде чем договорить. Я не полицейский. Я больше не имею отношения к полиции. Это осталось позади. Вы понимаете, о чем я говорю? Хорошо, хорошо. Она, разумеется, не поняла ни черта. Он попробовал подступить с другой стороны. Хотелось бы знать, что сказали мальчикам. Сказали. Обо мне. Ну, кое-что о вашем прошлом. Значит, они уже предупреждены. Внимание, дети, сейчас явится свинья. Это важно. Он хмыкнул. Видите ли, подростки слишком агрессивны. Отсюда большинство их проблем. Они не могут контролировать себя и страдают от этого. Она взглянула на него так, будто он собирался спорить. «О, да, страдают. Вот почему мы настойчиво стараемся научить их ценить свое нынешнее положение. Нужно показать, что у них есть альтернатива». Она подошла к окну. Отсюда открывался почти тот же вид, что из окон первого этажа. Тифердаун был своего рода поместьем, главному зданию примыкал большой земельный участок. Игровое поле, трава на котором пожухла после июльской засухи, за ним хаотично разбросанные пристройки, несколько хилых деревьев и пустырь, тянувшийся до самой ограды. Он видел эту стену с другой стороны дома. Тюрьма Алькатрас гордилась бы ею. «Мы стараемся дать им немного свободы, немного образования и немного любви. Почему-то бытует мнение, будто правонарушители получают удовольствие от своих деяний. Мой опыт свидетельствует об обратном. Они приходят к нам виноватые, сломленные». Одна сломленная жертва за спиной Леверфол сделала жест из двух растопыренных пальцев. Леверфол уже вела нового сотрудника по коридору. Волосы у подростка были прилизаны назад. Пара местных татуировок на руке. «Тем не менее, они совершали уголовные преступления», — заметил Редман. «Да, но им необходимо напоминать об этом факте». «Не думаю, что им нужно напоминать об этом, мистер Редман. Я думаю, они родились с сознанием вины». Вина явно возбуждала ее, что нисколько не удивило Редмана. Они любили взбираться на чужую кафедру, эти психоаналитики. Место досталось им по наследству от проповедников, столь же вдохновенных, но обладавших менее красочным словарным запасом. История повторялась, вплоть до обещания исцеления при соблюдении должных ритуалов. И, конечно же, праведные наследуют Царствие Небесное. На игровом поле происходило какое-то действие, привлекшее внимание Редмана. Преследование, потом пленение. Одна жертва попирала другую, поменьше, собственным ботинком, с демонстративной безжалостностью. Леверфол заметил это одновременно с Редманом. «Извините меня, мне нужно...» Она стала спускаться по лестнице. «Ваша мастерская за третьей дверью слева, если хотите взглянуть», — бросила она через плечо. «Я скоро вернусь». Едва ли она скоро вернется. Судя по тому, как развивалась сцена на поле, потребовалось бы трое здоровых мужиков, чтобы разнять противников. Редман побрел в мастерскую. Она оказалась заперта, но сквозь стекло двери были видны лавки, верстаки, инструменты. В общем, неплохо. Будь у него достаточно времени, он мог бы обучить ребят столярному делу. Немного расстроенный тем, что не попал внутрь, он пошел вниз, вслед за Леверфол на залитое солнцем поле. Место драки, точнее побоища, было окружено редкой толпой зрителей. Посредине стояла Леверфол. Она молча взирала на мальчика, лежавшего на земле. К нему склонился один из надзирателей. Рана на затылке подростка выглядела опасной. Некоторые зрители оглянулись на приближавшегося Редмана. Донесся приглушенный шепот, замелькали улыбки. Редман посмотрел на жертву. Мальчику было лет 16. Он лежал щекой на траве, словно прислушивался к земле. «Лейси?» — Леверфол назвала фамилию мальчика специально для Редмана. «Сильно пострадал». Мужчина, опустившийся на колени перед Лейси, отрицательно покачал головой. «Нет, не слишком. Ушибся при падении, кости не повреждены». По лицу мальчика текла кровь из разбитого носа. Глаза его были закрыты. Он выглядел мирным и отстраненным, как мертвый. «Но где же эти чертовы носилки?» — раздраженно произнес надзиратель. Ему было неудобно стоять на коленях на твердой пересохшей земле. «Уже несут, сэр», — ответил кто-то. Редману показалось, что говорил нападавший, худощавый юноша лет 19, с такими глазами, что от их взгляда должно сворачиваться молоко. И верно. Из главного здания вышла небольшая группа подростков с носилками и красной простынёй. Новые действующие лица широко ухмылялись. Толпа зрителей начала таять. Лучшая часть представления закончена. Подбирать останки — веселье немногого. «Погодите, погодите!» — окликнул Редман. «Или нам не нужны свидетели? Кто это сделал?» Некоторые неопределенно пожали плечами, большинство притворились глухими. Редман сделал вторую попытку. «Мы все видели из окна». Леверфул посмотрела в сторону здания. «Разве нет?» — спросил он ее. «Думаю, с такого расстояния невозможно разглядеть зачинщика. Я не желаю принимать участие в подобном разбирательстве. Надеюсь, вы меня понимаете?» Она увидела и узнала Лейси. Почему же она не разглядела обидчика? Редман упрекнул себя в рассеянности, ведь он еще не познакомился с воспитанниками и едва ли мог различить их лица. Риск обознаться слишком велик, хотя он почти не сомневался в том, что нападавшим был паренек с кислым взглядом. «Сейчас нельзя ошибаться», — решил он. «Сейчас нужно позволить ситуации разрешиться своим путем». Леверфул словно не желала ни во что вмешиваться. «Лейси», — спокойно произнесла она, — «как всегда». «Он сам напросился», — отводя от глаз светлую челку, проговорил один из мальчиков с носилками. «Он другого не понимает». Леверфул проигнорировал его замечание. Она проследила за тем, как Лейси положили на носилки, затем в сопровождении Редмана направилась к главному зданию. Все произошло так обыденно. «Он не совсем бесполезен, этот Лейси», — загадочно проговорила она, словно ее слова что-то объяснили. Больше ничего не добавила. Вот и все сочувствие. Редман оглянулся на красную простыню, покрывавшую неподвижное тело Лейси, и почти одновременно случились две вещи. Первая — кто-то в толпе произнес слово «свинья». Вторая — Лейси открыл глаза и посмотрел прямо на Редмана ясным и чистым взглядом. Почти весь следующий день Редман приводил в порядок мастерскую. Инструменты были сломаны или пришли в негодность из-за неумелого обращения. Беззубые пилы, покалеченные напильники, сломанные тиски. На восстановление требовалось немало средств, но сейчас не время просить денег. Лучше пока подождать. Пусть все видят, что он занят работой. Он изучил эту политику еще на прежней работе. Приблизительно в четверть пятого зазвенел звонок, хороший повод собираться домой. Сначала Редман пропустил его, но инстинкты взяли вверх. Звонок — тревожный сигнал, он всегда настораживает. Редман прекратил уборку, запер мастерскую и пошел на звук. Звук доносился из помещения, которое в насмешку называли госпиталем, две или три комнаты, отгороженные от основного здания с картинами на стенах и занавесками на окнах. Дымом не пахло. Следовательно, причиной тревоги был не пожар. Тем не менее, оттуда слышались крики. Не просто крики. Вопли. Редман ускорил шаги, и за поворотом бесконечного коридора, ведущего в госпиталь, прямо на него побежала небольшая человеческая фигурка. Столкновение было неожиданным для обоих. Но Редман успел поймать паренька за руку раньше, чем тот сумел вывернуться. Пленник мгновенно ответил ударами босой ноги по голени Редмана, но тот уже схватил его. «Пусти меня, ты поганый!» «Спокойно, спокойно!» Его преследователи были совсем близко. «Держи его! Легавый, свинья! Держи его, держи!» Борьба походила на схватку с крокодилом. Страх удесятерил силы подростка. Однако заряд его ярости почти иссяк. Из подбитых глаз мальчика брызнули слезы, и он плюнул в лицо Редмана. Полицейский узнал его. Это Лейси, не бесполезный Лейси. «Ладно, вот он». Редман отступил назад, когда явился надзиратель, сжавший локоть мальчика так сильно, что едва не переломил его. Из-за угла появились трое — два подростка и воспитательница, очень неприятная особа. «Пусти меня! Пусти!» — Лейси кричал, но сил для борьбы у него не осталось. Его лицо исказило гримаса отчаяния. Широко раскрытые глаза с беспомощным укором уставились на Редмана. Он выглядел моложе своих 16, почти ребенок. На щеках его виднелись ссадины и синяки, на переносице белел пластырь. Но лицо было девическое, невинное. Лицо из того времени, когда еще существовала невинность. И эти глаза. Леверфул явилась слишком поздно, чтобы принять участие в спектакле. «Что здесь происходит?» Надзиратель вздохнул всей грудью. Погоня сбила его дыхание и воинственный дух. Он, заперся в туалете, пытался сбежать через окно. «Почему?» Вопрос был обращен к надзирателю, не к ребенку. Тот смущенно пожал плечами. «Почему?» Редман обратился к Лейси. Мальчик уставился на него, будто никогда раньше ему не задавали вопросов. «Ты свинья?» Шмыгнув носом, внезапно проговорил он. «Свинья?» «Он имел в виду, вы полицейский», — сказал один из воспитанников. Он произнес это слово так, словно обращался к слабоумному. «Я знаю, что он имел в виду, юноша», — ответил Редман, не сводя глаз Лейси. «Я очень хорошо знаю, что он имел в виду». «Неужели?» «Успокойся, Лейси», — подала голос Леверфул. «У тебя и так достаточно неприятностей». «Хорошо, сынок, я свинья». Противоборство взглядов продолжалось, маленькое сражение мужчины и мальчика. «Вы ничего не знаете», — ответил Лейси. В его словах не было враждебности. Он просто высказал свое понимание истины. Его глаза, пристально не мигая, смотрели на Редмана. «Ладно, Лейси, пока хватит». Надзиратель попытался увести подростка за собой. Из-под сбившейся пижамы показался его живот, складка молочно-белой кожи. «Пусть он договорит», — сказал Редман. «Чего я не знаю?» «Свою версию он изложит директору», — произнесла Леверфул, прежде чем Лейси успел ответить. «Вас это не касается». Нет, это его очень даже касалось. Он почти физически ощущал на себе взгляд мальчика, отчаянный, затравленный, умолявший о защите. «Пусть он говорит», — повторил Редман, властностью голоса перекрывая Леверфул. Надзиратель немного ослабил хватку. «Лейси, почему ты пытался убежать?» «Потому что он вернулся». «Кто вернулся?» «Имя, Лейси, о ком ты говоришь?» Несколько секунд Редман чувствовал, что мальчик пытается переселить себя и разрушить заговор молчания. Затем Лейси встряхнул головой и разорвал их незримую связь. Точно он потерялся где-то вдалеке. Нечто необъяснимое заставило его умолкнуть. «Не бойся, тебе ничего не будет». Лейси нахмурился и стал смотреть себе под ноги. «Я хочу вернуться в постель и заснуть», — тихо сказал он. Невинный ответ. «Тебе не сделают ничего плохого, Лейси, я обещаю». Его слова не подействовали. Лейси замкнулся еще больше. Тем не менее обещание дано, и Редман надеялся, что Лейси понял это. Сейчас подросток был измучен неудачным бегством, попыткой скрыться от преследователей и поединком взглядов. Его лицо побледнело. Он безропотно позволил надзирателю увести себя. Перед тем, как исчезнуть за углом, он, казалось, внезапно передумал и попробовал высвободиться, но не сумел и успел лишь оглянуться на своего недавнего противника. «Хеннесси», — сказал он, в последний раз обменявшись взглядом с Редманом. Одно слово — его тут же увели. «Хеннесси?» — недоумевая, произнес Редман. «Кто такой Хеннесси?» Леверфул достала сигарету и закурила. У нее дрожали руки. Редман не удивился. Он еще не встречал психоаналитика без собственных проблем. «Мальчик лжет», — сказала она. «Хеннесси у нас больше нет». Короткая пауза. Редман не настаивал. Расспросы сейчас могли только помешать. «Лейси умен», — продолжала она, поднеся сигарету к своим бесцветным губам. «Он всегда находит слабое место». «А? Вы новичок, и он хочет создать у вас впечатление, будто у него есть некая тайна». «Значит, это не тайна». «Хеннесси?» — фыркнула она. «Господи, конечно, нет. Он сбежал в начале мая». Она невольно замешкалась. «Между ним и Лейси что-то было. Мы так и не выяснили, что именно. Может, наркотики, может, клей или взаимная мастурбация. Одному богу известно». Она и в самом деле не испытывала удовольствия от беседы. На ее лице читалось отвращение. «Как Хеннесси удалось сбежать?» «Мы до сих пор не знаем», — сказала она. «Однажды он не явился на утреннюю поверку. Мы обыскали все сверху донизу. Но он исчез. Бесследно исчез». «А он может вернуться?» Снисходительная улыбка. «Бож, конечно, нет. Он ненавидел это место. Да и как он проберется обратно?» Выбрался же он отсюда. Леверфол задумчиво стряхнула пепел и вздохнула. Он не блистал умом, но отличался хитростью. В общем-то, я не удивилась, когда он пропал. За несколько недель до исчезновения он полностью ушел в себя. Я не могла добиться от него ни слова, хотя обычно он был довольно разговорчив. А Лейси? Полностью подчинялся ему. Такое случается. Младшие мальчики обожают старших, более опытных и ярких. К тому же у Лейси неблагополучное семейное прошлое. Все логично, — подумал Редман. Настолько логично, что он не поверил ни слова. Характеры — это не картинки с выставки, пронумерованные и развешанные по порядку. Первая под названием «Хитрый», следующая — «Впечатлительный». Они больше напоминали каракули, граффити с потеками краски, непредсказуемые и хаотичные. А маленький мальчик Лейси, он словно написан на воде. Занятия начались на следующий день. Солнце палило так, что к 11 часам мастерская превратилась в раскаленную жаровню. Тем не менее, подростки быстро и охотно усваивали все, что объяснял Редман. Они признали в нем человека, которого можно уважать, не испытывая особой любви. Они не ожидали особых милостей и не заслуживали их. Это было вроде соглашения. Редман заметил, что служащие и преподаватели центра менее общительны, чем воспитанники. Взрослые держались в стороне друг от друга. Он не увидел среди них ни одного сильного человека. Казалось, рутина Тиффердауна перемалывала всех в унылую серую массу. Вскоре Редман поймал себя на том, что избегает разговоров с коллегами. Его убежищем стала мастерская, наполненная запахом свежей стружки и пота. Так продолжалось, пока незадолго до наступления понедельника один из мальчиков не упомянул о ферме. Никто не говорил Редману, что на территории центра есть ферма, и поначалу сама эта идея представилась ему совершенно нелепой. «Туда мало кто ходит», — сказал Крилли. Он мог бы стать одним из худших столяров на земле. «Там воняет!» — общий смех. «Тихо, ребята, ну-ка угомонитесь!» Смех затих, уступив место перешептываниям. «Где же эта ферма, Крилли?» «Это даже не совсем ферма, сэр!» Пожевав свой язык, дурная привычка, объяснил Крилли. «Несколько старых бараков, и они очень воняют, сэр, особенно сейчас!» Он показал за окно в сторону деревьев за игровой площадкой. С того дня, когда Редман рассматривал их вместе с Леверфол, пустырь от засухи увеличился. Теперь в отдалении виднелась часть кирпичной стены, окруженная почти голым кустарником. «Видите, сэр?» «Да, Крилли, вижу». «Это хлев, сэр!» Снова приглушенное хихиканье. «Что здесь смешного?» — строго глядя в класс, спросил он. Две дюжины голов тотчас склонились над работой. «Я бы не ходил туда, сэр». Крилли не преувеличивал. Даже в сравнительно прохладную подвечернюю пору запах, доносившийся от фермы, вызывал тошноту. Редман прошел мимо игровой площадки и доверился своему обонянию. Вскоре он увидел постройки, часть которых он разглядел из окна мастерской. Несколько обветшалых бараков из ржавого железа и гнилых деревянных досок. Загородка для цыплят да кирпичный хлев. Вот что представляла собой ферма. Как и сказал Крилли, на самом деле строение мало походило на ферму. Это был небольшой домашний дахау, грязный и заброшенный. По всей видимости, кто-то еще кормил оставшихся узников — кур, полдюжины гусей, свиней, но никто не убирал за ними. Отсюда и гнилой смрад. Свиньи лежали на подстилке из собственного навоза, на солнце разлагались горы отбросов. Над ними роились тысячи мух. Хлев состоял из двух стол, разгороженных высокой кирпичной стенкой. Прямо у входа в луже нечистот валялся поросенок. На его боку шевелились полчища клещей и блох. Другой, поменьше, лежал поодаль на куче изгаженного сена. Они не испытывали ни малейшего интереса к Редману. Второе помещение казалось пустым. Во дворе не было экскрементов и почти не слышалось жужжания мух. Тем не менее, застоявшийся смрад здесь ничуть не слабел, и Редман отпрянул, когда внутри что-то шумно зашевелилось, и в проеме появилась огромная свинья. Грузно ступая, она приблизилась к невысоким воротам с висячим замком и выбралась из хлева. Она вышла, чтобы посмотреть на гостя. Она была в три раза крупнее любых своих сородичей. Огромная свиноматка. Наверное, мать поросят из соседнего стойла. Но если ее помет прозябал в грязи, то сама она содержалась в безукоризненной чистоте, ее сияющие розовые бока дышали отменным здоровьем. Редмана поразили исполинские размеры свиньи. Она наверняка весила в два раза больше его. Весьма впечатляющая туша. Великолепный экземпляр. С нежной кожей на рыле, с лоснящейся щетиной вокруг оттопыренных ушей, с загнутыми рыжими ресницами и сытыми маслянистыми глазами. Горожанин Редман нечасто имел возможность увидеть перед собой то, чем было при жизни мясо на его тарелке. Этот превосходный ходячий окорок стал для него открытием, почти откровением. Мнение о нечистоплотности свиней, создавшее им столь скверную репутацию, оказалось варварским заблуждением. Хрюшка была прекрасна. От сопящего пятачка до штопором завитого хвостика и соблазнительных ляжек. Ее глаза разглядывали человека как равного и восхищались им гораздо меньше, чем он восхищался ею. Она не сомневалась в своей безопасности, как Редман не сомневался в своей. Они были равны под знойными августовскими небесами. Даже вблизи она не издавала никакого дурного запаха. Очевидно, кто-то приходил утром, мыл и кормил ее. Редман заметил, что корыто за перегородкой до краев наполнено остатками вчерашнего ужина. Она не притрагивалась к нему. Она не была обжорой. Вскоре она составила собственное мнение о нем и, повернувшись на проворных ногах, вернулась под тень своего жилища. Аудиенция завершилась. В тот же вечер Редман пошел навестить Лейси. Мальчика уже выписали из госпиталя и поместили в убогую комнатенку на втором этаже. В спальне его задирали другие ребята, и альтернативой стало одиночное заключение. Когда пришел Редман, он сидел на ковре из старых комиксов и смотрел в стену. По сравнению с яркими книжными обложками, лицо его было еще бледнее, чем раньше. Пластырь с переносицы убрали, синяк на щеке отливал желтизной. Редман слегка потряс Лейси за плечо, и мальчик поднял на него взгляд. Со времени их последней встречи подросток заметно переменился. Лейси выглядел на редкость спокойным и покорным. На рукопожатие Редмана тот неизменно пожимал руки воспитанникам, встречая их вне мастерской. Он ответил вяло и равнодушно. — Ну как, тебе лучше? — мальчик кивнул. — Тебе нравится быть одному? — Да, сэр. — Когда-нибудь тебе придется вернуться в спальню. Лейси покачал головой. — Но ты же знаешь, что не сможешь оставаться здесь вечно. — Знаю, сэр. — Ты должен будешь вернуться. Лейси кивнул. Логические доводы, казалось, не производили на него впечатления. Он открыл комикс про Супермена и уставился на картинку, не видя ее. — Послушай, Лейси, я хочу, чтобы мы правильно поняли друг друга, да? — Да, сэр. — Я не смогу помочь тебе, если ты не расскажешь мне правду. — Не смогу, так? — Да, сэр. — Почему ты на прошлой неделе упомянул о Кевине Хеннесси? Я знаю, что его здесь больше нет. Он убежал, не так ли? Лейси смотрел на трехцветного Супермена. — Разве не так? — Он здесь, — очень спокойно произнес Лейси. Внезапно мальчик очень расстроился. Это сквозило в его голосе, в отрешенном выражении лица. «Если он сбежал, то зачем ему возвращаться? Я нахожу это довольно бессмысленным, а ты...» Лейси замотал головой. По его носу текли слезы, они мешали ему говорить, но слова были четкими. «Он никуда не убегал». «Как? Что значит «никуда не убегал»?» «Он умный, сэр. Вы не знаете Кевина. Он умный». Мальчик закрыл комикс и взглянул на Редмана. «В каком смысле умный?» «Он все спланировал, сэр. Он все предвидел». «Ты не можешь говорить яснее. Вы не поверите мне. И тогда мне конец, потому что вы не поверите мне. Вы не знаете. Он все слышит. Он всюду. Стены ему не мешают. Для мертвых это не имеет значения». «Мертвый». Короткое слово. Два слога. Но оно заслонило все остальные. «Он может приходить и уходить», — сказал Лейси, — «когда захочет». «Ты говоришь, Хеннесси мертв?» — тихо произнес Редман. — Осторожней, Лейси. Мальчик колебался. Он знал, что шел по натянутому над пропастью канату и рисковал потерять защитника. — Вы обещали, — вдруг сказал он ледяным тоном. «Обещал, что тебя не накажут. Я не нарушу слово. Но, Лейси, это не значит, что ты можешь лгать мне». «Где же ложь, сэр?» «Хеннесси не умер». «Умер, сэр! Об этом все знают! Он повесился! В хлеву, сэр!» Редману не раз приходилось слышать, как лгут куда более опытные лжецы, и он считал, что научился их распознавать. Ему были известны все признаки умышленного обмана. Но мальчик не проявил ни одного из них. Он говорил правду. Редман кожей ощущал это. Правда. Полная правда, ничего кроме правды. Что не значило, будто слова мальчика соответствовали истине. Он рассказывал то, во что верил. Он верил в смерть Хеннесси. Это ничего не доказывало. «Если Хеннесси умер...» «Он умер, сэр!» «Если так, как он может до сих пор оставаться здесь?» Мальчик не без лукавости взглянул на Редмана. «Вы не верите в духов, сэр?» Такое ясное решение, что Редман опешил. Хеннесси мертв, и Хеннесси все-таки здесь, следовательно, Хеннесси призрак. «Не верите, сэр?» Мальчик спрашивал не риторически, он хотел, вернее, требовал серьезного ответа на серьезный вопрос. «Нет, парень», — проговорил Редман, — «не верю». Такое расхождение взглядов ничуть не смутило Лейси. «Вы увидите», — просто сказал он. «Увидите». В хлеву, окруженном сухим кустарником, безымянная свинья испытывала голод. Она чувствовала ритм дней и ночей, и с их чередованием ее желание возрастало. Она знала, что время прокисших помоев прошло. Другой аппетит сменил простые свиные удовольствия. У нее с первого же раза развилось пристрастие к мясу особой структуры и особого вкуса. В такой пище она нуждалась не каждый день, а лишь когда чувствовала потребность. И тогда свинье хотелось откусить руку, кормившую ее. Она стояла перед воротами своей тюрьмы, истомленная предвкушением. Она ждала. Она фыркала, она хрипела, ее нетерпение перерастало в тупую злобу. В соседнем загоне ее кастрированные сыновья чувствовали настроение матери и тоже начинали проявлять беспокойство. Они знали характер свиньи, знали, как она опасна. Ведь она сожрала двух своих сыновей, живых, теплых и влажных, вышедших из ее утробы. Затем в голубых сумерках послышались звуки, мягкий шорох чьих-то шагов в зарослях крапивы, приглушенные детские голоса. К хлеву приближались двое мальчиков, ступая почтительно и осторожно. Они нервничали, и это вполне понятно. Они слышали тысячу рассказов о хитрости свиньи. Разве не разговаривала она, когда злилась, невообразимо знакомым голосом, не произносила слова украденным языком в жирной свиной пасти? Разве не вставала она порой на тонкие задние ноги, розовая и царственная, и не требовала, чтобы самых младших мальчиков подложили обнаженными под ее сосцы, как поросят? И не била ли она тяжелыми копытами по земле, приказывая, чтобы принесенную пищу резали на маленькие кусочки и отправляли, взяв большим и указательным пальцами, в ее ненасытное чрево? Да, все это она делала. И еще хуже. Они не принесли ей желанной пищи. Она ждала не того, что лежало на тарелке. Это не сладкая белая плоть, какую она требовала чужим голосом, и могла бы взять силой, если бы захотела. Сегодня ей предложили простой бекон, украденный на кухне. А мясо, которого она просила, которое для ее удовольствия уже было отбито, как сочный бифштекс, оно находилось под особой защитой. И нужно время, чтобы добыть его. Мальчики надеялись, что она примет их мольбы и слезы и не загрызет их от гнева. Еще не дойдя до кирпичной стены хлева, один из мальчиков наложил в штаны. Свинья учуяла его запах. Ее голос изменился. Она наслаждалась страхом детей. Вместо низкого похрапывания она издавала высокие звенящие нотки. Они означали: «Я знаю, я знаю! Идите и предстаньте перед судом! Я все знаю!» Она наблюдала за ними сквозь щель в дощатых воротах. Ее глаза сверкали, как два бриллианта в ночи. Ярче ночи, потому что они живые, и чище ночи, потому что они горели желанием. Мальчики встали на колени и покорно склонили головы. Они вдвоем держали тарелку, накрытую куском грязного муслина. «Ну?» — спросила свинья. Они знали этот голос. Его голос доносился из пасти свиньи. Старший мальчик, негритенок с заячьей губой, пересилил страх и спокойно взглянул в сияющие глаза. «Это не то, что ты хотела. Прости нас». Младший, чувствовавший себя неловко в грязных штанах, тоже шепотом попросил прощения. «Но мы приведем его к тебе. Правда, приведем. Он будет у тебя, как только мы сумеем получить его». «Почему не сейчас?» — спросила свинья. «Его охраняют». «Но вы учитель, мистер Редман». Свинья уже знала об этом. Она помнила, как тот человек смотрел на нее через ворота хлева, как на какую-то зоологическую невидаль. Так вот, каков ее враг. Что ж, она доберется до него. Ох, доберется. Мальчики слышали ее обещание скорой расправы и остались довольны тем, что она не поручила дело им. «Дай ей мясо», — сказал негритенок. Младший встал и снял лоскут муслина с тарелки. От бекона плохо пахло, но, тем не менее, свинья проявила признаки энтузиазма. Может быть, она простила их. «Давай быстро!» Мальчик двумя пальцами взял первый ломтик бекона и протянул за ворота. Свинья склонила на бок крыло и, показав желтые зубы, взяла предложенное кушанье. Она проглотила еду почти мгновенно. Потом второй, третий, четвертый и пятый куски. Шестой и последний ломтик бекона она отхватила вместе с пальцами. Она сделала это так ловко и быстро, что мальчик даже не закричал, когда она, чавкая, начала пережевывать их. Отдернув руку, он уставился на изуродованную кисть. Свинья тоже задумчиво посмотрела на свежее увечье. Одна фаланга большого пальца и половина указательного были срезаны, как бритвой. Из ран хлынула кровь, сразу забрызгавшая рубашку и ботинки. Свинья фыркнула. Зрелище ей явно понравилось. Мальчик заорал во все горло и бросился прочь. «Завтра», — сказала свинья оставшемуся просителю, — «но мне не нужна старая свинина. Завтрашнее мясо должно быть белым. Белым и лейсильным». Шутка показалась ей очень веселой. «Да», — проговорил негритенок, — «да, конечно». «Точно», — приказала она. «Да». «Или я приду за ним, ты понял?» «Да». «Я найду его, где бы он ни прятался. Если захочу, то съем его прямо в постели. Он будет спать, а я отгрызу сначала его ступни, затем голени, затем коленки». «Да, да». «Я хочу его», — роя копытами солому, сказала свинья. «Он мой». «Хеннесси умер?» — переспросила Леверфул, оторвавшись от очередного бесконечного доклада. — Еще одна выдумка. Вчера ребенок заявляет, что Хеннесси в центре, сегодня что его нет в живых. Этот мальчик не может даже толком сочинить историю. Да, с таким противоречием было трудно смириться, если только мысль о существовании призраков не принимали с готовностью Лейси. Редман не мог ничего возразить. Призраки — глупость, чепуха, воплощенные детские страхи. Однако мысль о самоубийстве Хеннесси не казалась Редману бессмыслицей. Он решил прибегнуть к заранее припасенному доводу. А откуда Лейси взял историю о смерти Хеннесси? Странная выдумка. Она удостоила его коротким взглядом, будто улитка на мгновение высунулась из своего домика и снова спряталась. «Подростки отличаются богатым воображением. Вы можете услышать записи их рассказов. Среди них есть столь экзотические, что голова идет кругом». «Здесь случались самоубийства». «При мне?» Она ненадолго задумалась, а вторучка застыла над листом бумаги. «Две попытки. И обе, полагаю, не замышлялись, как настоящее самоубийство. Всего лишь крик о помощи». И одну из попыток предпринял Хеннесси. Покачав головой, она позволила себе едва заметно усмехнуться. Проблема Хеннесси заключалась в другом. Он собирался жить вечно. Такой была его маленькая мечта. Хеннесси — ницшанский сверхчеловек. Он испытывал нечто вроде презрения к толпе. Насколько мог, он держался в стороне от окружающих. Мы — простые смертные, а себя он считал стоящим выше всех этих жалких... Он понял, что она собиралась сказать «свиней» и запнулась на слове. «Этих жалких скотов», — сказала она и вновь уткнулась в свой доклад. Хеннесси часто бывал на ферме. «Не чаще, чем любой другой подросток», — солгала она. «Ни один из них не любит работу в подсобном хозяйстве, но она входит в число их обязанностей. Вывозить навоз — не самое приятное занятие. Я могу это подтвердить». Столь очевидная ложь заставила Редмана вспомнить последнюю деталь рассказа Лейси. Тот говорил, что Хеннесси покончил с собой в хлеву. Редман помолчал, а потом предпринял новый тактический ход. «Лейси получает какие-нибудь лекарства?» «Успокаивающие средства. Их дают всем мальчикам, участвующим в драках. Только если они пытаются убежать. У нас накопился достаточный опыт, чтобы предугадать поступки подростков вроде Лейси. Я не понимаю, почему он вас так беспокоит?» «Я хочу, чтобы он доверял мне. Я дал ему слово. Я не намерен подводить его». «По правде говоря, это подозрительно напоминает особое покровительство. Лейси — один из многих. Ни уникальных проблем, ни отдельной надежды на искупление». «Искупление?» «Странное выражение». «На реабилитацию, если вам угодно. Послушайте, Редман, я буду откровенна. Есть такое чувство, будто вы играете не за нашу команду». «Неужели?» «Нам всем кажется, полагаю, и директору тоже, что вам не следует мешать нам вести дела так, как мы привыкли. Узнайте наши порядки, прежде чем вмешиваться». Она кивнула. «Это можно по-разному называть. Вы наживаете врагов». «Спасибо за предупреждение». «Наша работа достаточно сложна и без врагов, поверьте мне». Она бросила на него примирительный взгляд, но Редман проигнорировал ее усилия. Он мог бы ужиться с врагами, но не с лжецами. Кабинет директора уже неделю был заперт. Его отсутствие объяснялось по-разному. Чаще всего сотрудники упоминали о встречах с влиятельными людьми, а секретарша утверждала, что ничего не знает. Сейчас в университете идут семинары, где обсуждаются проблемы, близкие исправительному центру. Возможно, директор занят на одном из них. Если мистер Редман хочет, он может оставить записку. Директор непременно получит ее. Редман вернулся в мастерскую. Там его поджидал Лейси. Уроки уже закончились, в помещении никого больше не было. «Что ты здесь делаешь?» «Жду вас, сэр». «Зачем?» «Вы мне нужны, сэр. Я хотел передать письмо, сэр, для моей мамы. Вы отошлете его?» «Ты ведь можешь послать его обычным путем, не так ли? Отдай секретарю, и она все сделает. Тебе разрешается писать 2 письма в неделю». Лейси понуро посмотрела на свои ботинки. «Сэр, их всегда распечатывают и читают. На тот случай, если кто-нибудь напишет лишнее. Если в письмах находят что-то, их сжигают». «А ты написал что-то лишнее?» Он кивнул. «Что именно?» «О Кевине. Я рассказал ей о Кевине, о том, что случилось с ним». «А ты не ошибаешься?» Мальчик пожал плечами. «Это правда, сэр», — произнес он спокойно и уже не заботясь о том, насколько его слова убедительны для Редмана. «Это правда. Он здесь, сэр. Он в ней». «В чем? О ком ты говоришь?» «Может быть, Лейси просто пересказывал свои страхи, как и предполагала Леверфолл. Есть предел терпению, и Редман был близок к нему». Раздался стук. В мастерскую через волнистое стекло двери смотрел неопрятный тип по фамилии Слейп. «Входи». «Вас срочно просят к телефону, сэр, в кабинете секретаря». Редман ненавидел телефон. Безжалостная машинка никогда не приносит хорошие вести. «Срочно! Кто звонит?» Слейп только пожал плечами. «Останешься с Лейси, ладно?» Подобная перспектива вроде бы не обрадовала Слейпа. «Здесь, сэр!» «Здесь». «Ладно, сэр. Я полагаюсь на тебя. Не подведи меня, Слейп». «Не подведу, сэр». Редман повернулся к Лейси. Его ссадины сейчас выглядели как свежие раны. Они открылись, когда он заплакал. «Дай мне свое письмо. Я передам его секретарю». Лейси нехотя вынул конверт из кармана и протянул его Редману. «Нужно сказать спасибо». «Спасибо, сэр». В коридорах никого не было. Настало время телевизора, час ночного поклонения ящику. Вероятно, все прилипли к черно-белому экрану, царившему в комнате отдыха, и бездумно впитывали мешанину из боевиков, космических войн и мелодрам. Обычно Мальчики застывали там с разинутыми ртами и молчали, как загипнотизированные, до первой сцены насилия или намека на секс. Тогда зал взрывался улюлюканьем, свистом, непристойными выкриками и одобрительными аплодисментами. Только для того, чтобы во время диалогов вновь погрузиться в гробовое молчание в ожидании нового выстрела, нового нескромного кадра. Редман и сейчас слышал пальбу и музыку, эхом разносившиеся в пустом коридоре. Кабинет был открыт, но секретарша отсутствовала. Видимо, ушла домой. Стрелки на циферблате в кабинете показывали 9:19. Редман сверил свои часы. Телефонная трубка лежала на рычаге. Тот, кто ему звонил, видимо, устал ждать и не оставил никакого сообщения. Обрадованный тем, что вызов оказался не столь уж срочным, иначе звонивший запасся бы терпением, Редман одновременно почувствовал легкое разочарование от невозможности поговорить с внешним миром. Как Робинзон Крузо, заметивший корабль на горизонте лишь для того, чтобы тот проплыл мимо его острова. Почти смехотворная ситуация. Ведь это не его тюрьма. Он в любое время имеет право сбежать отсюда. Ему захотелось сейчас же выйти за ворота и перестать быть Робинзоном. Сначала он подумал оставить письмо Лейси на столе секретарши, но почти сразу переменил решение. Он обещал защитить мальчика и не собирался отказываться от своих слов. При необходимости он сам отправит письмо. Он почти ни о чем не думал, возвращаясь в мастерскую. Ему мешало сосредоточиться смутное беспокойство, смешанное с усиливающимся раздражением. Его лицо все больше хмурилось. Проклятое место. Он вслух произнес эту мысль, подразумевая не стены и пол, а ловушку, частью которой они были. Он чувствовал, что здесь можно умереть, не успев притворить своих благих намерений, и никто не узнает, не пожалеет, не станет оплакивать его. Идеализм они считали слабостью, сочувствие — потаканием злу. Повсюду царила озабоченность и... молчание. Вот что было не так. Телевизор гремел на полную катушку, его звуки разносились по пустому коридору, но их сопровождало молчание. Ни свиста, ни криков. Редман ускорил шаги и свернул в коридор, ведущий к комнате отдыха. В этой части здания позволялось курить, и на полу валялось множество раздавленных окурков. Спереди доносился ничем не заглушаемый шум драки. Женский голос выкрикнул чье-то имя. Мужской голос ответил, но был прерван выстрелами. Близилась развязка. Редман открыл дверь. Телевизор сказал ему: «Ложись! Он вооружен!» Снова выстрелы. Большегрудая блондинка заработала пулю в сердце, упала на обочину дороги и умерла рядом с мужчиной, которого любила. Трагедия завершилась без зрителей. Их стулья были расставлены перед экраном, но сами они, очевидно, в этот вечер нашли другое развлечение. Редман прошел между пустыми стульями и выключил телевизор. Едва экран погас, а музыка стихла, как за дверью послышались чьи-то поспешные шаги. «Кто там?» Дверь открылась. «Слейп, сэр!» «Я велел тебе оставаться с Лейси». «Он ушел, сэр!» «Ушел?» «Он сбежал, сэр! Я не смог остановить его!» «Черт побери! Что значит «не смог остановить»?» Редман двинулся к выходу. По дороге он задел один из стульев, и тот заскрипел на линолеуме. Слабый протест. Слейп поежился. «Извините меня, сэр!» — сказал он. «Я не сумел поймать его! У меня не в порядке нога!» Да, Слейп прихрамывал на одну ногу. «Куда он направился?» Слейп пожал плечами. «Не уверен, сэр!» «Постарайся вспомнить!» «Не нужно нервничать, сэр!» Последнее «сэр» было совсем невнятным, пародия на уважение. У Редмана возникло желание ударить наглого подростка. Он подошел к двери, но Слейп не двигался с места. «Прочь с дороги, Слейп!» «Правда, сэр! Вы уже ничем не поможете ему! Он сбежал!» «Я сказал, с дороги!» Он уже шагнул вперед, чтобы оттолкнуть Слейпа, когда на уровне пупка раздался щелчок, и в живот Редмана уперлось острие ножа с выпрыгивающим лезвием. «Вам действительно не нужно ходить за ним!» «Боже, что ты делаешь, Слейп?» «Мы просто играем в одну игру, сэр», — процедил тот сквозь стиснутые зубы. «Ему не причинят вреда. Лучше оставьте его в покое, сэр». Лезвие проткнуло кожу Редмана. Теплая струйка крови потекла вниз по животу. Вне всяких сомнений, Слейп готов убить его. Если это игра, то то Слейп наслаждался своей ролью — убийца учителя. Нож медленно, но неуклонно вонзался в тело Редмана. Струйка крови превратилась в горячий поток. «Кевин любит иногда прийти к нам и немного поиграть». «Хеннесси, вы предпочитаете называть нас по фамилиям, да? Это более мужественно, верно я говорю? Это значит, что мы уже не дети, а взрослые. Но видите ли, сэр, Кевин совсем не взрослый. Он никогда не хотел быть взрослым. И знаете почему?» Теперь нож так же неторопливо резал его мышцы. «Он думал, что если становишься взрослым, сразу начинаешь умирать. А Кевин говорил, что никогда не умрет». «Никогда не умрет? «Никогда». «Я хочу познакомиться с ним». «Все хотят, сэр. У него есть харизма». Так о нем сказала доктор Леверфол. «У него есть харизма». «Я хочу повидать этого харизматического парня». «Скоро повидаете, сэр». «Сейчас». «Я сказал, скоро». Редман схватил запястье Слейпа так быстро, что тот не успел глубже воткнуть нож. Возможно, реакция подростка была заторможена каким-то наркотиком. Редман сжал пальцы, и нож упал на пол. Левой рукой он обвил шею Слейпа, сильно надавив на кадык. «Где Хеннесси? Ты отведешь меня к нему?» Острый, как булавка, взгляд Слейпа сказал не больше, чем его слова. «Отведи меня к нему!» — потребовал Редман. Слейп нащупал рану на животе Редмана и вцепился в нее ногтями. Редман выругался и разжал правую руку. Слейп почти вырвался, но получил резкий удар коленом в пах. Взвыв от боли, подросток рванулся с удвоенной силой, однако локоть, державший его шею, не дал ему выскользнуть. Колено взметнулось снова, удар был сильнее первого, и еще раз, и еще. Из глаз Слейпа брызнули слезы, растекшиеся между фурункулами на щеках. «Я сделаю тебя в два раза больнее, чем ты мне», — сказал Редман. «Если ты намерен продолжать до утра, буду счастлив доставить тебе удовольствие». Слейп замотал головой. Он жадно глотал воздух сдавленным горлом. «Больше не хочешь?» Слейп снова замотал головой. Редман вытолкнул его из комнаты в коридор. Подросток ударился о противоположную стену, опустился на пол и замер в положении утробного плода. «Где Лейси?» Слейп задрожал всем телом, затем заговорил. «А вы думаете, где? Кевин забрал его!» «Где Кевин?» Слейп снова замер и с явным недоумением взглянул на Редмана. «Вы что, не знаете?» «Если бы знал, не спрашивал бы». Слейп издал приглушенный стон и начал клониться вперед. В первую секунду Редман подумал, что подросток собирался растянуться на полу, однако у того были другие намерения. Он схватил лежавший неподалеку нож и, распрямившись со скоростью сжатой пружины, бросился на Редмана. Редман отпрянул и чудом избежал удара. Слейп снова оказался на ногах. Боли как не бывало. Лезвие, сверкая, рассекало воздух. Слейп сквозь зубы шипел проклятие. «Убью, свинья! Убью!» Затем его рот широко раскрылся, и он закричал во все горло. «Кевин! Кевин, помоги мне!» Взмахи ножа становились все менее точными. Нападая на жертву, Слейп терял контроль над собой. Его глаза застилали пот и слезы, из носа текли сопли, мешавшие дышать. Редман выбрал момент и сильно ударил ботинком под колено больной, как он рассчитывал, ноги Слейпа, и не ошибся. Слейп взвыл и, прижав локти к бокам, медленно повернулся лицом к стене. Не давая ему прийти в себя, Редман с размаху пнул подростка ногой в спину. Он слишком поздно осознал, что сделал. Тело Слейпа расслабилось, и его державшая нож рука, теперь безоружная и окровавленная, скользнула вниз. Он в последний раз вздохнул и замер у стены. Из живота у него торчала рукоятка ножа. Слейп умер, еще не успев упасть. Редман испуганно уставился на неподвижное тело. Он не мог привыкнуть к внезапности смерти. Так быстро уйти из жизни, угаснуть, как изображение на экране телевизора, нажал на выключатель, и темнота, и никаких вестей. Тишина в коридорах стала оглушительной, когда он шел обратно к вестибюлю. Порез на животе был незначительным, кровь, прилипшая к рубашке, превратилась в подобие временного пластыря. Рана почти не болела. Порез — не самая важная проблема. Редман должен был разгадать тайну Лейси, но не находил в себе сил подступиться к ней. Атмосфера несвободы и несчастья заставляла его чувствовать себя измученным. Здесь не могло быть ни здоровья, ни доброты, ни разума. Внезапно он поверил в привидение. В вестибюле горел свет, голая лампочка над мертвым пространством пустого помещения. Редман вытащил из кармана смятый конверт и прочитал письмо Лейси. Угловатые буквы на белой бумаге были подобны ломаным спичкам, от которых вспыхнула паника. «Мама, меня скормили свинье. Не верь, если они тебе скажут, что я никогда не любил тебя или что я сбежал. Это неправда. Они скормили меня свинье. Я люблю тебя, Томми». Он сунул письмо в карман, выбежал из здания и опрометью помчался через поле. Уже сгустилась тьма. Черная тьма, беззвездная и мутная. Тропинку к ферме нелегко было найти и при дневном свете, а тем более ночью. Вскоре он понял, что сбился с дороги и заблудился где-то между игровой площадкой и деревьями. Он ушел слишком далеко от главного здания, чтобы разглядеть его, а деревья впереди казались одинаковыми. Ночной воздух не освежал, ни дуновения ветерка. Вокруг все было точно таким же, как в доме. Точно мир превратился в душную комнату с серыми облаками, нарисованными на потолке. Редман стоял посреди темноты, ощущая пульсацию крови в голове, и пытался сориентироваться. Слева, где, как он думал, должны были находиться пристройки, мерцал какой-то огонек. Он присмотрелся и понял свою ошибку. Свет горел в хлеву. Отчетливо различались контуры загородки для кур. Рядом застыли несколько человеческих фигур, как будто наблюдавших некое зрелище, пока невидимое для него. Он направился к хлеву, еще не зная, что будет дальше. Если они вооружены, как слейп, и также агрессивны, то он идет навстречу собственной смерти. Эта мысль его не испугала. Любая возможность покинуть замкнутый мир Тифердауна казалась желанной. Прочь отсюда! И там был Лейси. После разговора с Леверфул Редман на какое-то время задумался, почему он заботится о мальчике. Обвинение в особом покровительстве отчасти было верным. Испытывал ли он предосудительное влечение к Томми Лейси? Хотел ли видеть его обнаженным? На это намекала Леверфул. Даже сейчас, неуверенно продвигаясь в сторону огней, он думал только о глазах Лейси, огромных и умоляющих, заглядывающих прямо в душу. Впереди появились еще несколько людских фигур. Они вышли из ворот фермы. Он отчетливо различал их против света. Неужели все кончено? Он сделал большой крюк влево, чтобы избежать встречи с расходившимися зрителями. Те двигались бесшумно, не перешептывались, не смеялись. Они шли порознь, склонив головы, словно покидали кладбище после похорон. Было жутко видеть безбожных сорванцов такими торжественными и благоговейными. Он добрался до куриной загородки, не столкнувшись ни с одним из них. Перед хлевом остались 5 или 6 человек. Кирпичная стена озарилась пламенем многочисленных свечей, обрамлявших ее с 4 сторон. Они отбрасывали густые красноватые блики на каменную кладку и на лица тех, кто продолжал смотреть на происходящее в хлеву. Среди них были Леверфул и надзиратель, который в первый день стоял на коленях перед головой Лейси. С ними 2 или 3 подростков, чьих имен он не помнил. Из хлева доносились хруст и шорох. Свинья лениво возилась в соломе. Кто-то говорил, но Редман не мог разобрать, кто именно. Какой-то детский голос, тонкий и музыкальный. Когда в нем зазвучали повелительные интонации, надзиратель и один из мальчиков повернулись и ушли в темноту. Редман подкрался немного ближе. Сейчас дорога каждая минута. Скоро первая группа ребят пересечет поле и вернется в главное здание. Там они увидят труп Слейпа и поднимут тревогу. Нужно поскорее найти Лейси, если его еще можно найти. Леверфул первой заметила непрошенного гостя. Она оторвала взгляд от хлева и приветливо кивнула, ничуть не встревоженная его появлением. Точно присутствие Редмана было естественным и даже неизбежным. Точно все дороги Тифердауна вели к этой куче соломы, от которой разило смрадом экскрементов. Он чувствовал, что Леверфул думала именно так. Он и сам был готов так думать. «Леверфул», — все еще не веря глазам, — произнес он. Она открыто и широко улыбнулась. Подросток, стоявший рядом с ней, поднял голову и тоже улыбнулся. «Ты Хеннесси?» — спросил он мальчика. Тот засмеялся вместе с Леверфул. «Нет», — сказала она. «Нет, нет, Хеннесси там!» Она указала на хлев. Редман приблизился к кирпичной стене. «Где?» — встретившись взглядом со свиньей, спросил Редман. «Здесь», — ответил мальчик. «Это свинья». «Она съела его», — продолжая улыбаться, сказал подросток. «Она съела его, и он говорит из нее». Редману захотелось смеяться. Сказка о призраках, рассказанная Лейси, звучала почти разумно по сравнению с этим бредом. Оказывается, свинья одержима дьяволом. «Хеннесси повесился. Томми говорил правду». Леверфул кивнула. «В клеву?» И снова кивок. Внезапно он увидел свинью с новой стороны. Он вообразил, как она обнюхивает ногу Хеннесси и чует смерть, как у нее течет слюна в предвкушении его плоти. Он увидел, как она рывками тащит к себе тело, облизывает, обгрызает и пожирает без остатка. Он без труда уяснил, каким образом у подростков возник их варварский культ, почему они сочиняли гимны и поклонялись свинье как божеству. Свечи, торжественное молчание, жертвоприношение Лейси — все это свидетельствовало об их ненормальности, но было не более странно, чем тысячи других религиозных обрядов. Редман понял даже апатию Лейси, его неспособность бороться с силами, овладевшими им. «Мама, меня скормили свинье». «Не «мама, помоги, спаси меня», просто «меня отдали свинье». Они еще дети, по большей части полуграмотные, склонные к предрассудкам и суевериям. Но это не объясняло поведение Леверфул. Она снова смотрела вглубь хлева, и он только сейчас заметил, что ее волосы распущены. Они падали на плечи плавными волнами и отливали медом в свете свечей. «По-моему, обыкновенная свинья», — сказал он. «Она говорит его голосом», — спокойно произнесла Леверфул. «Его языком, если вам так больше нравится. Скоро вы услышите его. Языком моего дорогого мальчика». Тут он понял. «Вы и Хеннесси?» «Не смотрите на меня испуганно», — сказала она. «Ему было 18. Волосы черные, как смоль. И он любил меня». «Почему он повесился?» «Чтобы жить вечно», — ответила она. «Чтобы никогда не повзрослеть и не умереть». «Мы искали его 6 дней», — подойдя сзади к Редману, почти прошептал подросток. «И даже тогда она никого не подпускала к нему, потому что он принадлежал ей». «Я имею в виду свинью, не доктора. Знаете, Кевина все любили», — прошептал мальчик. «Он был красивый». «А где Лейси?» Улыбка медленно сползла с лица Леверфул. «С Кевином?» — ответил подросток. «Там, где он нужен Кевину». Он указал в дверной проем. На соломе спиной к выходу лежало человеческое тело. «Если он вам нужен, можете пойти и взять его», — сказал мальчик, и в следующее мгновение его руки впились в горло Редмана. Редман попытался вырваться и ударил его локтем в живот. Подросток охнул, разжал пальцы и скорчился где-то сзади, но его место уже заняла Леверфул. «Отправляйся к нему!» — закричала она, вцепившись в волосы Редмана. «Отправляйся, если хочешь его!» Ногти Леверфул расцарапали его нос и виски, едва не задев глаза. «Пустите меня!» Он пытался стряхнуть с себя женщину, но она схватила его мертвой хваткой. Она визжала и мотала головой из стороны в сторону, изо всех сил стараясь прижать его к стене. Все остальное произошло с ужасающей быстротой. Ее волосы задели горящую свечу и вспыхнули, как промасленная пакля. Испустив душераздирающий вопль, она отпрянула и наткнулась на невысокие ворота хлева. Те не выдержали веса Леверфул и повалились внутрь. Редман беспомощно смотрел, как объятая пламенем женщина упала на солому, и огонь мгновенно охватил стойло. И даже сейчас свинья оставалась всего лишь свиньей. Чудо не случилось. Она не заговорила, а в панике завизжала, когда языки пламени лизнули ее бока. В воздухе запахло паленой шерстью, щетина загорелась, словно сухая трава. Ее голос был голосом свиньи. Паника — паникой свиньи. Истерически визжая и хрюкая, она бросилась через тело Леверфул, оттолкнулась от него копытами и выскочила в сломанные ворота. Горящая свинья, от боли метавшаяся по полю, представляла собой волшебное зрелище. Ее вопли не утихли даже тогда, когда сама она исчезла в темноте. Крик походил на долгое эхо, что отражается от стен в поисках выхода из запертого помещения. Редман перешагнул через обожженный труп Леверфолл и вошел в хлев. Солома горела все ярче, пламя подбиралось к двери. К потолку вздымались клубы едкого дыма. Прищурив глаза и набрав в легкие воздуха, он нырнул во мглу. Лейси по-прежнему неподвижно лежал у самого выхода. Редман перевернул его на спину. Мальчик был еще жив и в сознании. Его лицо искажало гримаса ужаса, глаза почти вылезли из орбит. «Вставай», — сказал Редман, наклонившись над ним. Тело Лейси свело от судорог, и Редману с трудом удалось разнять его онемевшие руки. Подбадривая мальчика, он поставил его на ноги, когда дым начал обволакивать дом свиньи. «Давай, давай, все в порядке!» Редман распрямился, и в этот момент что-то зашевелилось у него в волосах. Почувствовав у себя на щеках мелкий дождик из холодных и мокрых червей, он поднял глаза и увидел Хеннесси, или то, что от него осталось, висевшее на верхних балках хлева. Лицо почернело и сморщилось, как сушеный гриб. Тело было обглодано до пояса, и из зловонных внутренностей на голову Редмана падали черви. Запах дыма заглушал невыносимый смрад трупа. Редмана стошнило, и это придало сил. Он вывел Лейси из-под тени мертвеца и вытолкнул за дверь. Снаружи солома уже догорала, но мерцание свечей и тлевшего трупа казалось ослепительным после темноты хлева и заставило его зажмуриться. «Ну, давай, парень!» — сказал он и перенес ребенка через огонь. Глаза мальчика, большие и неподвижные, светились лунатическим блеском. Они говорили об обреченности. Взрослый подросток прошли через ворота, обогнули тело Леверфолл и направились через поле в темноту. Мальчику с каждым шагом становилось лучше, его оцепенение проходило. Горящий позади хлев уже стал дымным воспоминанием. Мгла впереди была непроницаемой, как и прежде. Редман старался не думать о свинье. Скорее всего, та уже умерла. Правда, продвигаясь вперед, они все время слышали странный гул под ногами, будто что-то огромное и враждебное неотступно следовало за ними, неумолимо приближалось. Он тянул Лейси за руку. Он торопился, старался поскорее миновать выжженный солнцем пустырь. Лейси негромко стонал. Еще не слова, но уже какие-то звуки. Это был хороший признак, и Редман немного приободрился. До сих пор он беспокоился за рассудок мальчика. До здания они добрались без происшествий. Коридоры были пусты, как и час назад. Вероятно, тело Слейпа еще не нашли. Иначе почему никто не встретил их ни на крыльце, ни на лестнице? Вероятно, подростки сразу разошлись по спальням и уснули, уставшие после событий вечера. Самое время найти телефон и вызвать полицию. Держась за руки, мужчина и мальчик направились к кабинету директора. Лейси снова замолчал. Но его лицо больше не выглядело безумным. Казалось, в любую минуту он мог разразиться очистительным потоком слез. Он сопел и издавал горлом хриплые звуки. Его рука сжала ладонь Редмана, а затем расслабилась. Вестибюль был погружен в темноту. Кто-то совсем недавно разбил лампочку. Патрон с осколками еще раскачивался на проводе, освещенный тусклым лучом света из окна. «Давай». «Давай, здесь нам нечего бояться. Давай, мальчик!» Внезапно Лейси наклонился к запястью Редмана и укусил его. Он проделал это так быстро, что Редман непроизвольно выпустил его руку, и мальчик со всех ног бросился во мрак коридора, ведущего из вестибюля. Ничего, далеко он не убежит. Редман впервые порадовался тому, что заведение окружало высокая ограда с колючей проволокой. Он пересек темный вестибюль и подошел к комнате секретаря. Никакого движения. Тот, кто разбил лампочку, сохранял спокойствие и ничем не выдавал себя. Телефон был разнесен вдребезги. Не просто сломан, а превращен в груду пластмассовых и металлических осколков. Редман вернулся к кабинету директора. Там тоже имелся телефон, недосягаемый для вандалов. Дверь, конечно же, оказалась заперта, но Редман и не ожидал ничего другого. Он локтем разбил матовое стекло над дверной ручкой и просунул руку внутрь. Ключа с той стороны он не нашел. Мысленно выругавшись, он попробовал вынести дверь плечом. Добротное дерево поддалось не сразу. К тому времени, когда замок вылетел, у Редмана болело все тело, а на животе открылась рана. Наконец он ввалился в кабинет. Пол был услан грязной соломой. Стоял еще более густой смрад, чем в хлеву. У стола лежал труп директора с выеденным сердцем. «Свинья», — сказал Редман, — «свинья, свинья!» И, продолжая повторять это слово, потянулся к телефону. Раздался какой-то звук. Он обернулся и получил удар прямо в лицо, сломавший его переносицу и скулу. Комната засверкала яркими вспышками света, а потом побелела. В вестибюле уже не было темно. Всюду горели свечи, сотнями расставленные у стен. Но голова Редмана кружилась, и перед глазами все расплывалось после удара. Поэтому вполне вероятно, что горела лишь одна свеча, многократно размноженная его ощущениями, которым теперь нельзя доверять. Он стоял посреди вестибюля и не понимал, как это ему удавалось, потому что ноги не слушались, он не чувствовал их. Откуда-то издалека доносилось приглушенное бормотание людских голосов. Слова он не различал. Это были даже не слова, а какие-то бессмысленные, нечленораздельные звуки. Затем он услышал похрюкивание, утробное, астматическое похрюкивание свиньи, что вскоре появилось перед ним между рдеющими языками пламени. Она больше не выглядела здоровой и красивой. Ее бока были обуглены, глаза сощурены, а рыло как-то неправдоподобно свернуто вокруг шеи. Она медленно заковыляла к нему, и также медленно показалась человеческая фигура на ее спине. Это был, конечно же, Томми Лейси. Ногой, словно новорожденный младенец, розовый и гладкий, как поросенок, с лицом невинным и освобожденным от человеческих чувств. Его глаза стали ее глазами. Он держал огромную свинью за уши и правил ею. Хрюкающие звуки доносились не из пасти животного, а из его рта. У него был голос свиньи. Стараясь сохранять спокойствие, Редман окликнул его по имени. Не Лейси, а Томми. Мальчик будто не расслышал. Свинья и наездник уже приблизились, когда Редман понял, почему до сих пор не упал на пол. Вокруг его шеи была обмотана толстая веревка. Не успел он о ней подумать, как петля затянулась, и тело поднялось в воздух. Он почувствовал не боль, а неописуемый ужас, нечто гораздо большее и худшее, чем боль, поглотившая его без остатка. Свинья не спеша подошла к его раскачивающимся ногам. Мальчик слез с нее и встал на четвереньки. Редман мог видеть изгиб его позвоночника и гладкую кожу спины. Еще он увидел узловатую веревку, обвязанную вокруг талии Лейси и свисавшую между бледных ягодиц. Ее свободный конец был распущен, как свиной хвост. Свинья задрала рыло, хотя ее глаза ничего не видели. Редмана немного утешала мысль о том, что она страдала и будет страдать до самой смерти. Затем ее пасть открылась, и она заговорила. Он не понял, как ей удавалось произносить человеческие слова, но она произносила их тонким детским голосом. «Вот удел скотов», — сказала она. «Есть и быть съеденным». Затем свинья улыбнулась. Редман почувствовал, хотя до сих пор думал, что ничего не чувствует, первый приступ боли, когда Лейси впился зубами в его ступню и стал взбираться вверх по телу своего спасителя, чтобы поцелуем забрать его жизнь. Клайв Баркер. «Свиной кровавый блюз». Рассказ читал Олег Булдаков. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't